Глава 23. Она курила, я сел. «Вы хотите начать рассказывать?» — наконец спросил я. Она подняла руку и стянула с головы рыжий парик. Даже с короткими темными волосами я бы не узнал под слоем краски Агнес Мур. У Агнес Мур, которую я знал, было круглое, почти мужское лицо с крупными чертами. Самая большая перемена произошла с ее голосом. Он был все еще низким и сильным, но хрипота исчезла. «Вы хороший детектив», — произнесла она. «Я считала, что играю роль Мисти Даун блестяще. Никто, кроме Пола, не знал, что Мисти и Агнес одно и то же лицо. А он наверняка не говорил вам об этом. И вы постоянно сохраняли эту раздвоенность?» Она пожала плечами. «Я актриса, и даже неплохая. Но мне нужен кусок хлеба. Мисти — это средство для пропитания. Я это не разглашаю. Вы утверждали, что Джонатан рассказывал вам о шантаже. Но Джонатан узнал о шантаже только в воскресенье. Вы же, напротив, видели его в последний раз до того. Только Барон или кто-то, работавший вместе с ним, мог рассказать вам об этом. Сегодня вечером я узнаю, что Мисти Даун была близка с одним мужчиной, который очень хорошо знал Уолтера Редфорда. Я сложил 2 и 2. Она кивнула. Мне следовало предусмотреть, что вы свяжете друг с другом Пола и Джонатана. Мне нужен был убийца. — В самом деле? — спросил я. Я незаметно поигрывал миниатюрным пистолетом, но так, чтобы она могла это видеть. — Сразу после того, как я побывал у вас, со мной связался Вайс. Кто-то посоветовал Вайсу мне позвонить. Вайс полагал, что это Барон, но Барон к тому времени уже был мертв. Тот, кто на самом деле послал ему это указание, знал, что Барон мертв. Я считаю, вы знали о смерти Барона, когда нанимали меня. Я считаю, что вы меня наняли, чтобы быть уверенной, что вся история повиснет на Вайсе. Зачем, черт возьми, мне это нужно? Где вы были в понедельник, Агнес? Между 12 и 3 часами дня. Где я была? Лицо под маской ничего не выдавало. Длинная нога лениво покачивалась. — Здесь, дружок? — Именно здесь. — Одна? — После того, как ушел Пол, да. — Следовательно, у вас нет алиби. Вы все знали о шантаже. Вы были близки с Джонатаном. Возможно, вы почуяли легкую добычу. Когда Барон послал Вайса, чтобы получить деньги, вы последовали за Сэмми. Вы воспользовались черным ходом, впрочем, вас мог впустить сам Джонатан. Вы видели, как они схватились, когда пришел Вайс. Джонатан упал, Вайс бежал. Вы взяли деньги, но Джонатан вас видел, поэтому вы его закололи. Вы ушли незамеченной, но боялись, что полиция вас найдет, если не будет других версий по этому делу. Вайс подвернулся кстати. «Вы сумасшедший. В самом деле?» «Барон кого-то прикрывал, и на это должна была существовать серьезная причина. Вы могли убедить его помочь вам. Вы могли подойти к нему достаточно близко, чтобы без труда его убить. С вами он мог чувствовать себя достаточно безопасно, чтобы отослать Лео Цара». «Я полагаю, вы не доверяли Лео?» «Ну, шикарно!» Она рассмеялась, все еще покачивая ногой. «Я обманула Пола, убила Джонатана, взяла деньги и все повесила на Вайса. Разве вы не знали Пола? Я любила его, черт побери, но он не шевельнул бы пальцем, чтобы выручить меня или любого другого, кто его обманул. Кроме того, у него была эта чертова Карла. Он попытался бы получить деньги и за это выдать полиции меня вместо Вайса. Пол никогда никому не помог, если при этом не видел выгоду. Ну хорошо, я согласен. Не вы убили Джонатана, а барон. Вы знали это? Он... Она меня перебила. Пол его не убивал. Пол никого не убивал. Я пропустил это мимо ушей. Он повесил убийство на Вайса. Но, быть может, боялся и вас. Вы же сами только что согласились, что он был бессовестным, и я вам верю в это. Когда вы знали, что он убил Джонатана, то тоже стали его бояться. И вы убили его. Возможно, он угрожал вам ножом, чтобы заставить молчать. И вы убили его, защищаясь. Я хотел бы этому верить. После того, как вы его убили, вы увидели возможность повесить на Вайса и это убийство. Барон уже обещал ему 25 тысяч долларов. Тогда вы обратились ко мне, рассказали о шантаже на случай, если я еще ничего о нем не знаю, и отослали меня. Вы совершенно точно знали, что я стал бы искать барона. И единственный риск был в том, что барона найдут слишком рано. Но все же можно было рассчитать, ведь в конце концов эта квартира ваша. Это вам приснилось или есть доказательства? Все шло гладко, продолжал я, за исключением Лео Цара. Его вы не могли провести, поэтому вы наняли двоих бандитов, которые о нем позаботились. Только они не очень хорошо сделали свое дело. Он еще успел сказать, кто убил барона. Он сказал мне, что барона убила жена. Я наблюдал за ней. Нога в черном чулке перестала раскачиваться. А женой барона были вы, не так ли, Агнес? Нет, она подалась вперед. Черт возьми, нет! Пол не был женат. Я пыталась добиться этого поначалу, но он меня просто высмеял. Скажите правду, Агнес. Полиция все равно узнает. Пол не был женат. Я-то, во всяком случае, должна была бы это знать, вам не кажется? Она была разумной, упорной и интеллигентной. Она должна была знать, что брак невозможно утаить от полиции, если только та знает, что ей искать. Это может занять много времени, но у полиции есть средства это выяснить. Я чувствовал, что она говорит правду. «Как долго вы жили с бароном?» — спросил я. «Почти 2 года. Чуть больше или чуть меньше. Пол не был однолюбом. Ему всегда было мало одной женщины. И он никогда не говорил о жене? Нет. У него была одна партнерша до меня, постоянная подруга, с которой он работал. Но я с ней никогда не встречалась». В ее голосе звучала горечь. «Однако все возможно. У него было так много женщин. А какого мнения об этом был Лео Цар? Откуда мне знать? Спросите его самого. Он умер, сказал я, и Карла Девин тоже. Она не заплакала и не вздрогнула. Она, казалось, просто стала меньше. Ее сильное и крепкое тело словно съежилось. И что же это получается? Только и сказала она. Паршивый мелкий шантаж того не стоит. Но может стоить еще дороже? Может быть, теперь... Вы скажете мне, что вы знаете? Ее сигарета еще дымилась в пепельнице. Она закурила новую, не замечая этого. Холодный порыв ветра проник через окно, которое я не закрыл. Я поднялся и опустил его. Она не двигалась. Когда я снова сел, она начала говорить. Когда я познакомилась с Джонатаном, то сразу поняла, что могу его заполучить. Он желал меня, он был богат, ему было безразлично мое прошлое. Пол нашел идею замечательной. Пол был такой. Он испытывал удовольствие, когда другие мужчины платили за девушку, которую он получал, чуть поманив пальцем. Итак, я вступила в связь со стариком, В сущности, он был довольно мил. Этого у него не отнять. Он хорошо со мной обходился. Не будь я под влиянием Пола, возможно, я лучше относилась бы к старику. Я бы сделала это. Если бы потом не начался этот кошмар, а Пол остался жив. Она говорила и сама не замечала противоречий. Она желала стать Джонатану верной возлюбленной, но не ради Джонатана, а ради барона. Она всегда думала о бароне, даже сейчас. Что случилось потом? Джонатан рассказал мне о своем племяннике, который постоянно играл и проигрывал. Джонатан все время оплачивал его долги. Я предложила Полу использовать Уолтера как мишень для шантажа Джонатана. Пол нашел идею блестящей. Он поставил парня в такое затруднительное положение, что ему пришлось начать работать с девушками. Ну, а остальное вы знаете. Этим делом он занимался один? Нет. Ему кто-то помогал, но я не знаю, кто. Он мне никогда не говорил, с кем работает. Продолжайте. Она прикурила третью сигарету от второй. Первый ход Пол сделал в воскресенье. В понедельник он рассчитывал получить деньги. Он был со мной здесь и ждал телефонного звонка. Тот прозвучал примерно в половине двенадцатого, может быть, чуть позже. Я заметила, что ему не понравилось то, что он услышал. Пол сразу как-то побледнел и убежал. Разговор был в половине двенадцатого. Вы уверены? Не позднее, не в половине второго. Может быть, без четверти двенадцать. Но ни в коем случае не позже. Я как раз что-то смотрела по телевизору. Ну, ладно. Около часа он позвонил мне. Каждому, кто спросит, я должна была говорить, что он был вместе со мной по меньшей мере до часа. Она выпустила тонкую струйку дыма. Снова встретились мы уже в клубе. Он заглянул после шести и отправил меня искать Сэмми Вайса. Я должна была передать, что Пол знает, как глубоко тот влип, и поможет. Вайсу нужно было где-то скрыться и каждый час сообщать по телефону ему или Лео, где он находится. Я нашла Вайса и передала. Это все. Все? Все, что я знаю. Она раздавила едва начатую сигарету. После того, как он в понедельник ушел от меня, что-то произошло. Я не знаю, что, но все вдруг стало другим. Он стал другим. Я еще никогда не видела Пола таким взвинченным, как в понедельник, когда в 6 часов он пришел в клуб. Дело оказалось крупнее, прибыльнее. Он вел себя как мальчишка после первого поцелуя. Дело его жизни, так он сказал. Годовой доход, а не жалкие 25 тысяч долларов. Она посмотрела на меня. И вообще в нем не было ни страха, ни нервозности. Он никого не убивал, поверьте мне. Он был в приподнятом настроении. Через 2 дня он был мертв. Она подалась вперед. Я его больше не видела, пока не пришла сюда в среду после ночного выступления. Он лежал на полу в спальне. На ковре была кровь. Я убежала. Я не знала, кто его убил и почему, и просто испугалась. Я вернулась в свою квартиру на 76-й улице и спряталась там. Потом позвонила вам. Она замолчала, ветер бился в окно. Он задувал в комнату ледяной воздух через щели неплотно закрытых оконных рам старого дома. Об этом вы могли бы сказать и раньше. Копы говорили, что я была замешана в шантаже. Они говорили, что я солгала, чтобы покрыть Пола. Вам сказали, что я нашла его мертвым и не известила полицию. Я не слишком хитрая, но и не слишком сумасшедшая. И не стану впутываться в историю. Я буду отрицать все, что вам рассказал. Но я хочу найти убийцу Пола. Поэтому я вас и наняла. Он не говорил вам, почему был так взволнован в понедельник вечером? Нет. Вы не видели где-нибудь нож с волнистым лезвием, типа малайского криса? У Пола нет. Я должен все сообщить полиции. Вовсе вы ничего не должны. Я ничего не говорила. Она потянулась за очередной сигаретой и взглянула на часы, висевшие на стене. Скоро у нее очередной номер, а потом еще немало номеров с завлекательными улыбками для похотливых глупцов. Положив ее пистолет на стол, я пошел к выходу. «Форчун», — сказала она, — «найдите убийцу Пола». Я кивнул, не оборачиваясь, и вышел. Пол Барон был вором, мошенником, лжецом, человеком, который никогда в своей жизни никого по-настоящему не любил. Но она любила его. Мир жесток и глуп. Мы заботимся не о тех, кто нас любит и страдает. Мы заботимся о тех, кого любим мы, и кто заставляет страдать нас. На 5-й улице царило оживление, обычное для конца недели. В баре я отыскал телефонную кабину и позвонил капитану Гатсу. Тот вовсе не обрадовался моему звонку. Я сказал ему, что хочу поговорить с Сэмми Вайсом. Это тоже его не обрадовало, но после некоторого колебания он дал мне зеленый свет. Он уезжал, но обещал оставить нужные указания.